Глава пятая. Форт Стеллар. Подлунные уровни. «Ну что ж, Анри, первая часть эксперимента прошла удачно», — Джедиан одобрительно потрепал по плечу своего помощника. «Ты показал себя очень хорошим специалистом. Слишком хорошим». От этих слов Бейкера вдруг обдало ледяным ознобом, но Ланге, насмешливо взглянув на побледневшего ученого, добавил: «Слишком хорошим и ценным, чтобы так нещадно тебя эксплуатировать. Возьми себе выходной и отдохни как следует. Работы пока приостановим на день или два. Нужно дать Велихову прийти в себя после шока». «А что будет дальше?» — спросил Бейкер и тут же пожалел о своем неумном любопытстве. Джедиан пристально взглянул на него, но ответил: «Он продолжит поиск. Меня заинтересовал космический корабль из его последнего видения. К сожалению, по указанным координатам в реальности обнаружен лишь разрушенный купол, да несколько кусков обшивки из неизвестного органического материала. Но это только начало. Уверен, Велихов способен на большее. Имплантированная память понемногу проходит расшифровку и начинает проявлять себя». «Да, господин Ланге», — невнятно выдавил Бейкер, пытаясь сгладить впечатление от своего не вовремя проявленного любопытства. «Отдыхай, Анри, сходи куда-нибудь, отвлекись, развейся, проверь состояние своего банковского счета. Уверен, ты будешь приятно удивлен. Да, вот еще что». Джедиан внезапно нахмурился, с удовольствием отметив, как Бейкер опять побледнел. Ему нравилось играть с этим гениальным, но трусливым существом, как сытый кот играет с полудохлой мышью. «Навести, пожалуйста, нашу общую знакомую. Охрана скажет, где ее найти. Думаю, тебе стоит сводить ее куда-нибудь, ну, хотя бы в ресторан. А попутно постарайся втолковать этой сучке». Тон Джедиана стал ледяным. «Кто я такой? Думаю, у тебя получится». «Да, господин Ланге», — машинально ответил совершенно сбитый с толку Бейкер. Этим вечером произошло несколько кажущихся незначительными событий, в конечном итоге повлиявших на судьбы миллиардов людей. Даша Кречетова вновь встала у электронного окна, глядя на панораму космоса. За последнюю неделю к ней никто не заходил, лишь встроенная автоматика исправно доставляла еду. Одиночество воспринималось остро, щемяще, но время, проведенное наедине со своими мыслями, позволило ей осознать цепь роковых событий, стряхнуть моральное оцепенение и задать себе болезненный вопрос: что дальше? «Ничего хорошего», — подсказала интуиция. Она оказалась одна в чужом мире, в чужой эпохе, вырванная из лап смерти непонятной прихотью Джедиана Ланге. Кто он такой, стало понятно из передач «Сферовидения». «Зачем он меня оживил?» Вариантов множество. Ясно одно — она игрушка в чужих руках. От этой мысли равнодушие наконец-то дало трещину, к ней постепенно начало возвращаться эмоциональное восприятие, а вместе с ним — решимость действовать. Даша обернулась. Застывший в углу комнаты робот-андроид стал ее последней надеждой, некой связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим, ведь Хьюго служил нескольким поколениям ее предков. Он уцелел под ядерными ударами, как-то сумел отыскать ее в бункерах Дабага, а значит, поможет и сейчас. Хотя бы советом. Андроида ей вернули на следующий день после визита Джедиана. Даша тогда еще находилась в болезненном состоянии сумерек сознания. Ее рассудок отторгал реальность, но почему-то разговор двух военных ей запомнился. «Заноси, поставь у стены». «А он не опасен?» «Не, техники сказали, что сломан. Разве сам не видишь? Древний хлам». «Сломан ли?» Даша коснулась корпуса Хьюга, ощутив лишь холод. Пеноплоть давно потрескалась и осыпалась, обнажив кожухи и сервомоторы, покрытые окислами. На фоне современных роботов Хьюго БД-12 действительно выглядел реликтом, обломком прошлого, которому место на свалке. Такими моделями комплектовались транспорты эпохи Великого Исхода. Немногие из андроидов колониальной серии пережили 4 века освоения чуждых планет и превратности галактической войны, но Даша знала и другую статистику. Продукция корпорации RIMP «Кибертроник» отличалась феноменальной надежностью. Именно это обстоятельство дало шанс выжить первым поколениям колонистов. Внешне робот мог выглядеть плачевно, но если уцелела информация на нейрочипах ядра системы, то все поправимо. Для Даши он был не просто механизмом. Хьюго олицетворял собой довоенную эпоху. Его образ присутствовал в большинстве детских воспоминаний, а сейчас, учитывая обстоятельства, он стал ее последней надеждой обрести опору в незнакомом мире. Он и она. Вот все, что осталось от испепеленной орбитальными ударами планеты. С трудом развернув тяжелый корпус андроида, Даша взяла пластиковый нож, нашла среди окислов тонкий контур технического кожуха и попыталась снять его. Инструмент оказался неподходящим. Нож гнулся, но она не сдавалась, пока не удалось подцепить и слегка приподнять край овальной пластины. Посыпалась труха, затем щелкнули фиксаторы, и фрагмент облицовки упал на пол. Под ним открылось небольшое углубление со встроенной панелью ручного ввода команд, покрытой рядами текстоглифов. Примечание: текстоглиф. Специальный символ, запускающий последовательность команд. Конец примечания. Джедиан Ланге мнил себя неплохим психологом, но он совершил ошибку, считая, что вид изуродованного временем неисправного андроида досадит строптивой девчонке и окончательно сломит ее. «Вообще, довоенный мир был очень человечен», — невольно подумала Даша. «Люди, брошенные на произвол судьбы в условиях диких планет, быстро научились ценить друг друга. Трудности сблизили их, ведь одиночки попросту не выживали там, где каждая пядь земли под ногами кричала о своей вопиющей чуждости». Хьюго БД-12 являлся характерным образчиком технологий тех лет. Даша скользнула взглядом по знакомым символам. В детстве она совершенно не понимала, зачем отец заставлял ее заучивать наизусть командные последовательности для активации тех или иных экстремальных функций у милого Хью. Зато теперь поняла. Внутри у андроида располагался надежно экранированный миниатюрный ядерный реактор, который снабжал его энергией. Сейчас он был погашен. Отключение произошло автоматически, как только система зафиксировала утрату всех функций. Вторичная активация в таком случае производилась вручную. Даша осторожно вскрыла еще одну боковую заслонку, где в углублении виднелось кольцеобразное навершие тонкого стержня, уходящего внутрь грудной полости. Кольцо было окрашено в ярко-красный цвет. Она осторожно, без рывков, потянула на него, поднимая стержень на одно деление вверх. Прошло несколько долгих, томительных минут, прежде чем на внутренней контрольной панели андроида затлел зеленый индикатор. Хьюго все еще оставался безмолвной и недвижимой грудой металлопластика. Даша по памяти набрала последовательность символов на встроенной панели ввода. Крохотный дисплей высветил надпись «Все функции», а следом зажегся еще один контрольный индикатор. Пробудившееся ядро системы обработало полученный код. Открылось короткое окошко сканера, и Даша приложила к нему палец, позволив взять образец ДНК. Кречетова Дарья Дмитриевна. Авторизация успешна. Внешне ничего не изменилось, андроид по-прежнему не подавал признаков функциональности. Шло пробуждение его искусственной нейросети. Она не стала терять время и снова коснулась текстоглифов, набирая последовательности команд. Уровень программной свободы 3, режим «Опасность», подчинение «Абсолютное», способ ввода дальнейших команд, голосовой ряд, образец речи в базе данных, запись номер 5. Она на мгновение задержала пальцы над сенсорной клавиатурой. Их кончики предательски дрожали. Первые 4 образца, которые содержала долгосрочная память андроида, хранили голоса ее погибших родителей и 2 старших братьев. Она смахнула навернувшиеся слезы, и в этот миг Хью пошевелился. Натужно заработала кинематика, из некоторых сочленений на пол посыпались частицы окислов. Андроид медленно повернул голову, взглянув на хозяйку. Его мимические приводы нервно подергивались. Утратившая свойство пеноплоть местами бугрилась, искажая черты. Казалось, он испытывает шок, совсем как человек. Перед внутренним взором Хьюга мелькали короткие надписи системных сообщений. Активация успешна. Тест целостности сознания успешно. Функционал сервосистем 76%. Анализ окружающей обстановки. Сопоставление даты и времени. Попытка подключения к сети провалена. Пеноплоть на лице перестала бугриться. Он поймал взгляд Даши, осторожно обнял ее и произнес: «Теперь все будет в порядке». «Хью, прошло 50 лет». Ее шепот прозвучал прерывисто. «Знаю. Где мы находимся?» «Форт Стеллар». «Тебе что-то угрожает?» «Не знаю, не уверена, но я пленница». «Это поправимо». Хьюго никогда не бросал слов на ветер. «Рассказывай, что произошло». «По порядку». Из указательного пальца андроида выдвинулся иглообразный шунт и пронзил один из кабелей, спрятанный за облицовкой стены. «Мои сетевые модули устарели. Необходимо обновление», — пояснил он. Подземные уровни форта Стеллар. Этим вечером Анри Бейкер был сильно пьян. Невелико событие, но оно тоже повлияло на судьбы многих людей. Неожиданный выходной, объявленный господином Ланге, сулил лишь пустое времяпрепровождение. Друзей Анри давно растерял, а знакомых опасался из-за прогрессирующей паранойи. Зная свои слабости, он боялся сболтнуть лишнего. Домой Бейкер вернулся не в лучшем расположении духа, на входе пнул бытового серва, следившего за чистотой, и привычно уселся в кресло, хлебнув из горлышка бутылки. Потом включил сферовизор через модуль дополненной реальности, перешел к деталям личного банковского счета и в первый момент не поверил своим глазам. Он привык к хорошей зарплате, но сейчас на счету отображались цифры с 6 нулями. Наверное, ошибка. Поначалу Анри опешил, отключился от банка, вошел снова и почувствовал, как кровь неожиданно прилила к голове. На несколько секунд стало трудно дышать, а лоб покрылся испариной. Никакой ошибки. Его покупали вместо того, чтобы убить. Пришлось выпить. Чисто ради успокоения расшатанных нервов. Не помогло. Мысли ненадолго затуманились, но потом стало лишь хуже. Страх, так долго копившийся в рассудке, захлестнул панической атакой. Каким станет следующее задание Джедиана? Приняв деньги, он автоматически подписывался под любыми проектами. Становился инструментом в руках Ланге и козлом отпущения, если что-то пойдет не так. Хотя уже поздно. Он даже протрезвел. Не зная, что делать, Анри снова приложился к бутылке, а когда она опустела, выбор между деньгами и застенком флотской тюрьмы стал очевиден. Его купили, и он принял это. Лихорадочная нервозность требовала каких-то действий. Сидеть дома вдруг стало невыносимо. Он выпил еще и решил прогуляться по окрестным барам. Ничего иного на ум пока не приходило. Голова кружилась, но не от количества выпитого. Оказавшись на улице, где в этот час было достаточно многолюдно, Анри вдруг ощутил совершенно иные эмоции. Он устал дрожать за свою шкуру, мысленно отбиваясь от запоздалых угрызений совести. Вспомнив о состоянии своего счета, Бейкер почувствовал некую нездоровую эйфорию. Его буквально распирало изнутри, словно он вдруг стал выше ростом, сильнее и получил право смотреть на других, как на букашек. Именно в этот момент Анри вспомнил о задании Джедиана. Количество выпитого однозначно компенсировало недостаток смелости. «Точно! Свожу строптивую девчонку в ресторан заодно и сам немного развеюсь». С такими мыслями он, нетвердой походкой, свернул к охраняемым квадратам, расположенным в старой горняцкой выработке. Направляясь к дверям кварт-капсулы, где вот уже около месяца содержали Дашу Кречетову, Бейкер не заметил главной перемены этого рокового вечера. Течение его мыслей ненавязчиво изменилось, страх незаметно отступил, совесть наконец-то заткнулась, а образ Джедиана Ланге стал вполне терпимым. Обновив некоторые модули программной периферии и тем самым преодолев первый барьер несовместимости с современной аппаратурой, Хьюго погрузился в сеть, анализируя информацию, находящуюся в свободном доступе и одновременно сканируя структуру киберпространства Форта Стеллар. Чтобы понять ситуацию и выработать план действий, ему требовалось узнать как можно больше о послевоенном мироустройстве. Перед андроидом колониальной серии стояла сложнейшая задача. Он был вынужден скрывать свою истинную природу. Подобные ему механизмы считались опасным пережитком прошлого. Сбор данных и модернизация систем, необходимая для полноценного взаимодействия с современной сетью, оказались прерваны самым неожиданным образом. Дверь кварт-капсулы кто-то открыл снаружи. Перешагнув порог, Анри Бейкер оказался в небольшом помещении, которое служило своего рода гостиной. Чуть дальше, за тонкой трансформируемой переборкой, располагалась спальня. Еще одна дверь вела в гигиенический модуль. По меркам Форта Стеллар вполне приличное жилье. Хьюго, заслышав шум, отключился от сети, шагнул к стене и замер. Даша успела погасить терминал и поспешила выйти навстречу негаданному визитеру, опасаясь, что это Джедиан, но увидела незнакомца, который застыл на пороге. Наверное, кто-то из охранников. Возможно, резкий скачок сетевого трафика вызвал подозрение. Лучше выпроводить его поскорее. «В чем дело?» — спросила она. «Собирайся, сходим поужинать». Незнакомец повел себя развязно, даже не представился. «Он что, пьян?» «Похоже, вы ошиблись дверью». Тот на миг стушевался. «Меня зовут Анри Бейкер». «И что?» Даша по-прежнему не понимала, кто он такой и зачем явился. «Ну да, верно, ты же меня не помнишь», — он пьяно ухмыльнулся. «Это я отыскал тебя в космосе», — с непонятной импульсивной надменностью заявил он. «Не слишком ли много кандидатов на мое спасение?» — с холодным презрением спросила Даша. Бейкер был пьян, взвинчен и отреагировал соответственно. Резко шагнул вперед и зло выдавил, обдав перегаром. «Я отыскал твой труп среди обломков кораблей. Я доставил тебя сюда и реанимировал. Сказано же, пойдем!» Дашу как будто обдало кипятком. «Руки убери!» Лицо Анри побагровело. Внутри вдруг вскипела необузданная ярость, граничащая с помешательством. Он так долго унижался, таился, и вот сегодня впервые почувствовал себя совершенно другим человеком. Властным, богатым, но откровенная брезгливость во взгляде девушки резала по-живому, доказывая обратное. Даша вообще не понимала, с какой стати к ней заявился этот пьяный урод. Он вызывал лишь отвращение, но долгий нейросенсорный контакт с кибернетическими системами сильно изменил ее рассудок. Эмоции все испортят. Если этот псих увидит реактивированного Хьюга, то любые мечты о свободе придется забыть. Одной мне отсюда не выбраться, это Даша понимала отчетливо. «Вы пьяны, господин Бейкер. Думаю, сейчас вам лучше уйти. Поговорим чуть позже, если это необходимо», — с трудом сохраняя самообладание, произнесла она, надеясь, что спокойный тон возымеет действие. Губы Анри дрожали и кривились. В затуманенном алкоголем сознании роились обрывочные мысли. Деньги ничего не меняли. Он вновь ощутил себя полным ничтожеством, 100 раз пожалев, что вообще решился заглянуть сюда. Развернуться и уйти он не мог. Поручение Ланги никто не отменял, внутри кипела бессильная злоба. «Ты не понимаешь!» — истерично выкрикнул он. «Тебе отсюда никогда не выбраться!» Сжирающие рассудок страхи и фобии окончательно взяли верх, выплескиваясь фразами, которые еще вчера он бы ни за что не произнес вслух. «Ты снова сдохнешь, как и твой Велихов!» «Мой Велихов?» Даша откровенно напряглась. «О ком говорит эта пьяная мразь?» Бейкер вдруг грузно сел в кресло и закрыл лицо руками, бессвязно бормоча. «Мне было так страшно там, в космосе. Столько трупов, они теперь снятся каждую ночь. Ланги — чудовище. Плевать на его миллионы. Он свое возьмет, а мы сдохнем». «О чем вообще речь?» Даша все же сорвалась и влепила ему пощечину, пытаясь отрезвить. «Кто такой Велихов?» «Дурой, не прикидывайся», — вздрогнув, огрызнулся Анри. «Денис Велихов, тот офицер с Европы, что пытался тебя спасти. Идиот. Он постоянно думает о тебе, думает, что живет, а сам и пальцем пошевелить не может». Бейкер вдруг понял, что сболтнул лишнее, смертельно побледнел, стремительно трезвее, но в этот момент из смежного помещения вышел древний андроид. От неожиданности Анри заорал, его ослабленная, изломанная страхом и алкоголем психика не выдержала. Но Хьюго действовал быстро, одной рукой зажал ему рот, а другой коснулся височного импланта. «У меня шунт в указательном пальце». — предупредил андроид. «Дернешься или попытаешься с кем-то связаться. Выжгу тебе рассудок, понял?» Бейкер судорожно закивал. «Зачем ты явился? Отвечай внятно и не вздумай орать». Хьюго немного ослабил хватку, дав ему возможность дышать и говорить. «Поручение господина Ланге. Точнее, я должен был сводить ее в ресторан». «И все?» «Да». «Охрана в курсе?» Анри снова судорожно закивал. «Хорошо. Теперь о Велихове. Где он? Зачем нас нашли и разморозили?» «Проект «Черная луна», секретные лаборатории. Джедиану Ланге нужен был подопытный». «Подробнее». В глазах Бейкера плеснулся животный ужас. И боялся он вовсе не древнего андроида, а Джедиана Ланге. Страх неожиданно придал сил. Анри отчаянно рванулся, и ему удалось освободиться. Вскочив, он кинулся к дверям, одновременно пытаясь выйти на связь через сеть, но эмоциональный шок, помноженный на выброс адреналина, превратил мысли в кашу, вызвав сбой в имплантированном нейросетевом модуле, а спустя секунду его остановил сокрушительный удар, погасивший сознание. «Хью!» — укоризненно вскрикнула Даша. «Он пытался выйти на связь. Выбора не было», — ответил андроид. «Нас попытаются устранить». «Но он же ничего не рассказал, потому что очень боится за свою жизнь. Надо уходить. Немедленно. Здесь происходит что-то крайне нехорошее. В деталях попробуем разобраться позже». «В деталях чего?» «Черная луна, Велихов, вылазка в скопление обломков кораблей, оставшиеся в системе Дабок, замороженные тела, потребовавшиеся для некоего секретного эксперимента. Все это информационные следы». Андроид вонзил шунт прямого соединения в височный имплант Бейкера и добавил: «Защиту мне не взломать, но идентификационную метку и список доступов я считал. Вполне достаточно в нашей ситуации. Мне нужна любая пластичная масса». Даша коснулась шеи Бейкера. «Жив. Хотя крови уже натекло много. Похоже, нос сломан. Мысли проносились стремительно. Хью прав, надо бежать. Но как и куда?» К слову, андроид времени не терял. Осмотрев гигиенический модуль, содержимое гардероба и косметические средства, расставленные на туалетном столике, он смешал несколько ингредиентов, получив ком пластичной массы. «Дарья Дмитриевна, наденьте вечернее платье. Тут в гардеробе есть несколько. Еще мне потребуется его одежда. Мы идем в ресторан». «Нас схватят». «Не думаю. У Бейкера сплошной допуск в секторах этого уровня. Охрана им предупреждена. Остаются сканирующие системы. Метку его импланта я сымитирую, а вот автоматическое распознавание лиц может сработать не в нашу пользу». Он принялся наносить слой самодельного грима поверх потрескавшейся пеноплоти, изредка внимательно поглядывая на Анри. Даша перевернула обмякшее тело и принялась стаскивать с него верхнюю одежду. «Как мы выберемся с уровня?» «Веду поиск вариантов. Мы сейчас находимся на границе жилой и рекреационной зон. Население 35 тысяч человек. Данные получены из открытых источников», — пояснил Хьюго, ловко придавая своему лицу черты Анри Бейкера. Даша протянула ему брюки, пиджак, рубашку и туфли. «Тут у него несколько карточек с микрочипами. Берем, но потом нужно будет от них избавиться. По чипам могут отследить». «Ты не сказал, куда нам идти?» «Для начала в ближайший парк. Дальше сориентируюсь на месте». Андроид закончил с грубым наложением черт лица, переоделся, подошел к зеркалу и приступил к более тонким манипуляциям. В этот момент Анри Бейкер застонал, приходя в себя, и попытался встать с забрызганного кровью пола. Перед глазами все плыло. Он с трудом сфокусировался на происходящем. На низкой банкетке перед зеркалом сидел андроид, одетый в его костюм и точными движениями вылепливал себе новое лицо. С точки зрения машины, все сводилось к элементарным манипуляциям. Надломленная психика Анри не выдержала увиденного. Он снова потерял сознание. Андроид тем временем сгладил мелкие шероховатости и повернулся. Даша не поверила своим глазам. Перед ней сидел Бейкер. Поразительное сходство. Единственная проблема — Хью не сможет воспроизвести мимику. Но для систем видеонаблюдения вполне сойдет. «Дарья Дмитриевна, нужно поторопиться». Андроид, используя подручные средства, связал Анри, засунул ему в рот кляп, проверил, может ли тот дышать разбитым носом, и добавил, отбросив официальный тон: «Отлично выглядишь. Тебе идет это платье». Даша поправила короткую прическу. «Готово». «Тогда пошли». Хьюго разблокировал электронный замок, и дверь послушно сдвинулась в сторону. Взгляду открылся широкий тоннель, с обеих сторон украшенный выступающими из стен псевдофасадами зданий. Через сотню метров на перекрестке располагался пост охраны. Хьюго внимательно посмотрел по сторонам, но никаких подходящих ответвлений коридора обнаружить не удалось. Даша взяла его под руку, и они пошли, перекидываясь короткими, ничего не значащими фразами по направлению к ближайшему скверу. Прежде чем они достигли первых зеленых насаждений рекреационной зоны, предназначенной для отдыха персонала, Хьюго трижды фиксировал направленное сканирование, но каждый раз скопированная андроидом метка импланта Анри Бейкера срабатывала безукоризненно. Тот факт, что им удалось без осложнений покинуть жилой квартал, не был чем-то сверхъестественным. В границах отдельных уровней форта Стеллар царила относительная свобода, а настоящие проверки, как правило, начинались при переходе с этажа на этаж. Даша полностью доверилась андроиду, все еще не понимая, как они смогут выбраться с подлунного горизонта и куда пойдут дальше. Вокруг царила обычная жизнь. Люди спешили по своим делам, не обращая на них внимания, но это ненадолго. Самодельный грим вскоре начал терять свои свойства, медленно искажая черты. Хьюго пребывал не в лучшем техническом состоянии. Работа приводов и источника энергии нагревала его корпус сверхдопустимого, отчего маскировка постепенно нарушалась. Чувствуя, как напряжена его спутница, андроид при первой же возможности свернул в боковое ответвление тоннеля. Коридор оказался техническим и оканчивался переборкой с герметичной дверью, но он без труда открыл электронный замок. К этому моменту черты его лица уже начали заметно оплывать. «Сюда!» — Хьюго пропустил Дашу вперед. Сквер, как и жилой квартал, располагался в старой выработке. Крепи на своде образовывали ячеистую структуру. Некоторые технологические соты источали необходимый для растений свет. Они скрылись от досужих взглядов за изгородью из высокого декоративного кустарника. Узкое пространство между стеной искусственной пещеры и зелеными насаждениями предназначалось для различной аппаратуры. Здесь изобиловали поливочные системы, воздуховоды и другие коммуникации. «Что теперь?» — тихо спросила Даша, не в силах вынести неопределенность. «Не отчаивайся. Мне нужно еще немного времени», — мягко произнес он. Ей вдруг остро вспомнился Дабок. Парк, куда андроид водил ее гулять еще ребенком. Казалось, он сейчас достанет платок и вытрет ей слезы, как маленькой девочке. «Нормально. Справлюсь. Работай». Его преданность не имела границ и не вызывала сомнений, давно перешагнув рамки обычного программного обеспечения. Именно поэтому связка «Человек-андроид» считалась наиболее эффективной для выживания на чуждых людям планетах. Пока Даша пыталась собраться с силами и обуздать эмоции, искусственные нейросети Хьюго работали на пределе возможного. Он сканировал окружающее, в точности зная, что ищет. Массив информации, который он успел получить из открытых сетевых источников, помог сформировать план побега. Вскоре датчики обнаружили необходимую структуру. Она давно не использовалась, а доступ к ней оказался заблокирован примитивным механическим способом. Хьюго прошел вдоль стены, тщательно сканируя слой грунта, затем присел, ухватился за какое-то крепление и с усилием потянул. Раздался протяжный скрип. Земля неожиданно вспучилась и вдруг стала ссыпаться комьями с крышки приподнятого люка. «Сюда!» — Даша подошла к горловине узкого лаза. Ее обдало зловонной сыростью, вниз уводила вертикальная шахта. Скобы технического спуска изрядно поржавели, где-то в сумеречных глубинах с шумом и плеском низвергалась вода. Сказать, что Джедиан Ланге был зол, означало не сказать ничего, он пребывал в бешенстве. Перед ним, понурив головы, стояло несколько человек, но гнев Джедиана вновь и вновь обрушивался лишь на одного из них, злосчастного Анри Бейкера. Ученого привели в чувство, но даже под препаратами тот трясся от страха, не в силах унять бесконтрольный тремор. Картину дополняла смертельная бледность и наложенная на сломанный нос повязка. «Идиот!» Вне себя от ярости орал Ланге. «Какого фрайга ты приперся сюда пьяным?» Бейкер пробормотал что-то невнятное, едва шевеля разбитыми губами. «Что?» — раздраженно переспросил его Джедиан. «Я не виноват, вы сами приказали вернуть ей андроида», — хрипло твердил Анри. «Он набросился на меня». «Считаешь меня недоумком, да?» Гнев Джедиана вспыхнул с новой силой. «В кварт-капсуле велось скрытое наблюдение. Что ты там...» «Мямлил! Ланге — чудовище! Вот как ты обо мне думаешь!» От такого поворота событий Бейкер начал трястись всем телом. Он понял, что пропал, теперь уже окончательно и бесповоротно. К счастью, в этот момент Джедиана вызвали по сети. Он переключился на внутреннюю связь. «Нашли следы! Они скрылись в древних заброшенных коммуникациях, далеко не уйдут. Там везде обвалы и наглухо запечатанные шлюзы». «Уверен?» «Абсолютно. Но сеть достаточно разветвленная. Потребуется время на поиски». «Жди, пришлю тебе подмогу». Джедиан хмуро взглянул на двоих, топтавшихся подаль военных. Те мгновенно вытянулись, ожидая приказов. «Оба, ко мне!» Ланге спроецировал голографическую карту уровня. «Они ушли в старые обрушенные тоннели. Почему там нет сетки сканирования?» «Это рудиментарные коммуникации. Они никуда не ведут. Просто заброшенные отрезки тоннелей». «Без выхода на другие уровни?» «Все замуровано», — уверенно ответил начальник службы безопасности. «Отправьте туда сервов. Пусть прочешут каждый квадратный метр». «Беглецов брать живыми?» Ланге на миг задумался. «Нет. Андроид опасен, а девка мне больше не интересна». «Исполнять». Он тяжело взглянул на второго офицера. «Комплекс «Черная луна» взять под усиленную охрану. И в цифровом пространстве, и в реале. Аннулировать все ранее выданные допуски. Никого не впускать и не выпускать без моего личного распоряжения. Сектор изолировать». «А ты, Андрей, теперь живешь в лаборатории, понял?» Дождавшись судорожного кивка, Ланге отвернулся. «Дебилы!» — зло обобщил он, выходя из кварт-капсулы.